Сэр Эльдигер Вунд встал перед ним. «Как ты, наверное, уже понял, — сказал он, — мы не попали в Рисберг. Мы попали в мою обитель и убежище. Место, где мы вместе с моим учителем проводим эксперименты, о которых в Рисберге не знают. Я, как ты, наверное, знаешь, Сорель Альберт Амадор Дигервунд, магистр магикус. Я, чего ты еще не знаешь, тот, кто принесет тебе боль и смерть». Исчезли, как ветром сдутые, показной ужас и наигранная паника. Исчезло все притворство. Все, что было там, на поляне углежогов, было лицедейством. Перед обвисшим в парализующих тисках корявых лап Геральтом стоял уже совершенно иной Сорель Дигервунд, торжествующий, полный гордости и высокомерия. Сорель Дигервунд, скалящий зубы в злорадной усмешке. Усмешке, заставляющей думать о скалопендрах, протискивающихся через щель под дверью. О раскопанных могилах. О белых червях, извивающихся в падали. О жирных навозных мухах, шевелящих ножками в тарелке супа. Чародей подошел ближе. В руке он держал стальной шприц с длинной иглой. «Я надул тебя, как ребенка, там, на поляне», — процедил он. «Ты оказался наивным, как дитя, ведьмак Геральт из Ривии. Хотя инстинкт тебя не подвел, ты не убил меня, так как не был уверен. Потому что ты хороший ведьмак и хороший человек. Рассказать тебе, хороший ведьмак, кто такие хорошие люди? Это те, кому судьба поскупилась дать шанс воспользоваться благами бытия плохих. Или те, кто имели такой шанс, но были слишком глупы, чтобы его использовать. Неважно, к какой группе ты относишься. Ты дал себя заманить и попал в ловушку, из которой не выйдешь живым, уверяю тебя». Он поднял шприц. Геральт почувствовал укол и вслед за ним жгучую боль. Боль пронизывающую, застилающую глаза, парализующую все тело. Боль настолько ужасную, что лишь с огромным усилием он удержался от крика. Сердце начало бешено колотиться. При том, что обычный сердечный ритм у него был в 4 раза медленнее, чем у обычного человека, это было очень неприятное ощущение. В глазах потемнело, мир вокруг закачался, размазался и расплылся. Его волокли. Свет магических шаров танцевал на грубых стенах и потолке. Одна из промелькнувших стен, вся покрытая потеками крови, была увешана оружием. Он увидел широкие искривленные скимитары, огромные серпы, гизармы, топоры и моргенштерны. На всем виднелись следы крови. Это использовали в тисах, каблонках и роговизне, осознавал он. Этим убивали углежогов в соснице. Он совершенно одеревенел, совсем перестал что-либо чувствовать и не ощущал даже могучего захвата волокущих его лап. «Бухрех, бубухе!» Он не сразу понял, что слышит радостный смех. Тех, кто его тащил, ситуация, по-видимому, забавляла. Идущий впереди горбун с арбалетом посвистывал. Геральт был близок к потере сознания. Его грубо посадили в кресло с высокой спинкой. Наконец он смог увидеть тех, кто волок его сюда, раздирая подмышки лапами. Он тут же вспомнил огромного огра-краснолюда Микиту, телохранителя Пирава Пратта. Эти двое немного его напоминали, в крайнем случае могли бы сойти за близких родственников. Ростом они были, как Микита, также воняли, тоже не имели шеи, также изо рта у них торчали клыки, как у кабана. Микита, однако, был лысым и бородатым, эти же двое безбородыми. Обезьяньи морды покрывала черная щетина, а макушки яйцевидных голов украшало что-то похожее на мятую паклю. Глазки были маленькими и налитыми кровью, уши большими, заостренными и ужасно волосатыми. Их одежда носила следы крови. А дух от них шел такой, будто они много дней питались только чесноком, дерьмом и дохлой рыбой. «Бу! Бу-ха-ха!» «Буэ, Банг, хватит смеяться! За работу, оба! Паштор, выйди! Но будь рядом!» Оба гиганта вышли, шлепая большими ногами. Горбун по имени Паштор поспешил за ними. В поле зрения ведьмака появился Сорель Дигервунд. Одетый, умытый, причесанный и женоподобный. Он придвинул стул, сел напротив, спиной к столу, заваленному книгами и гримуарами. Он смотрел на ведьмака, недобро улыбаясь. При этом поигрывал медальоном, покачивая его на золотой цепочке, накрученной на палец. «Я ввел тебе», — бесстрастно сказал он, — «вытяжку из яда белых скорпионов». «Неприятно, правда? Не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже пальцем? Ни моргнуть, ни слюну проглотить?» «Но это еще ничего. Вскоре начнутся неконтролируемые движения глазных яблок и нарушение зрения. Потом ты почувствуешь сильные мышечные судороги. Вероятно, возможен даже разрыв межреберных связок. Ты не сможешь контролировать скрежет зубов. Несколько зубов раскрошатся, это точно. Затем начнется сильное слюноотделение и, наконец, затруднение дыхания. Если я не дам тебе противоядие, ты задохнешься. Но не волнуйся, я дам. На этот раз выживешь. Хотя думаю, что скоро пожалеешь о том, что выжил. Я объясню тебе, в чем дело. У нас есть время. Но сначала я хотел бы посмотреть, как ты посинеешь». «Я видел тебя», — продолжил он через минуту. «Тогда, в последний день июня, на аудиенции. Ты держался перед нами высокомерно. Перед нами, людьми, которые в 100 раз лучше тебя. Ты и ногти их не стоишь. Тебя развлекало и возбуждало, я это видел, игра с огнем. Уже тогда я решил доказать тебе, что от игры с огнем бывают ожоги, а вмешательство в дела магии и магов имеет такие же болезненные последствия. Скоро ты в этом убедишься». Геральт хотел пошевелиться, но не мог. Конечности и тело окаменели и потеряли чувствительность. В пальцах рук и ног ощущалось неприятное покалывание. Лицо полностью онемело, губы были как зашитые. Он видел все хуже. Какая-то мутная слизь покрывала глаза и ослепляла его. Дегервунд скрестил ноги, покачивая медальоном, на котором был изображен знак, герб из голубой эмали. Геральт не мог его разглядеть. Он видел все хуже. Чародей не лгал, затуманенное зрение резко ухудшалось. «Дело, понимаешь ли, в том, — лениво продолжал Дегервунд, — что я планирую высоко подняться в чародейской иерархии. В своих намерениях и планах я опираюсь на Арталана, знакомого тебе по посещению Рисберга и памятной аудиенции». У Геральта сложилось впечатление, что его язык набухает и заполняет всю полость рта. Он боялся, что это не просто впечатление. Яд белого скорпиона был смертельным. Сам он никогда с ним не сталкивался, не знал, какие последствия он может вызвать в организме ведьмака. Он всерьез забеспокоился, что есть сил борясь с разрушающим его токсином. Положение складывалось не из лучших. Спасение, казалось, ожидать было неоткуда. «Несколько лет назад», — Сарель Дегервунд упивался тоном своего голоса, — «я стал ассистентом Арталана. На это место меня назначил капитул и утвердил исследовательский совет Рисберга. Я должен был, как и мои предшественники, шпионить и саботировать опасные идеи Арталана. Это назначение я получил не только благодаря своему таланту мага, но также за красоту и личное обаяние. Капитул назначал старику таких ассистентов, которые ему нравились. Ты можешь этого не знать, но во времена молодости Арталана в среде чародеев бытовала мода на женоненавистничество и мужскую дружбу, которая весьма часто перерастала в нечто большее и даже гораздо большее. И бывало, что у молодого ученика или адепта не оставалось выбора, кроме как быть послушным старшим также и в этом отношении. Некоторым это не слишком нравилось, но они терпели для пользы дела. А некоторые это полюбили. К последним принадлежал, как ты, наверное, уже догадался, Арталан. Парнишка, который тогда получил это птичье прозвище, после опыта со своим наставником, на всю свою долгую жизнь остался, как говорят поэты, энтузиастом и приверженцем благородной мужской дружбы и благородной мужской любви. Проза, как ты знаешь, определяет это короче и яснее. Об ногу чародея потерся, громко мурлыча, большой черный кот с хвостом распушенным, как щетка. Дегервунд наклонился и погладил его, качая перед ним медальоном. Кот недовольно оттолкнул медальон лапой. Он отвернулся, давая понять, что эта игра ему скучна, и принялся вылизывать мех на груди.